Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, изучая послание Иуды, мы рассматриваем 19 стих, описание отступников от веры. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущей программе мы указали на опасность душевной жизни. Мы остановились на том, что многие верующие не видят вреда, свойственного духовной жизни. Они спрашивают: что плохого, если они совершают дело Божие своей силой, или изучают Священное Писание умом, или ищут ощущений Божьего присутствия? Они не различают между духовным и душевным. Они охотно восхищаются Словом Господа, но ищут знаний не только для того, чтобы удовлетворить ожидания своего ума. Они склонны ожидать откровения от Господа в нужное время. Их поиски ощущений присутствие Бога и Его милости и близости совершается не ради Бога, а ради личного счастья. Поступая так, они не любят Господа, а только то чувство, которое освежает их и позволяет им наслаждаться третьим небом. Для их жизнь и служение, возвышая их «я», ставит его в центр всего. Им хочется всегда получить удовольствие. Только после того, как Дух Святой откроет детям Божьим, как отрицательна их душевная жизнь, они могут увидеть, как неразумно держаться за нее. Но такое просвещение не приходит сразу. Оно происходит постепенно, и не раз, и навсегда, но много раз и при разных случаях. Когда Дух просвещает верующих впервые, они каются при этом свете и добровольно предают свое «я» смерти. Но сердце человека предельно лукаво. Спустя некоторое время, может быть, каких-нибудь несколько дней, самоуверенность, самовлюбленность и самодовольство восстанавливается. Поэтому периодическое просвещение должно продолжаться, чтобы верующий мог в конце концов отказаться от своей природной жизни. К великому сожалению, мало есть таких верующих, которые были бы настолько преданы Господнему руководству, чтобы охотно и добровольно передавать Ему эти дела. Множество поражений и не меньше позора требуется всегда для того, чтобы верующий захотел и стал готовым отказаться от природных наклонностей. Как несовершенна наша готовность и как неустойчиво наше состояние. Христиане должны избавиться от своего недомыслия. Они должны принять взгляд и понять раз и навсегда, что угодить ему своими природными хождениями совершенно невозможно. Они должны осмелиться позволить Святому Духу указать им на все пороки их в душевной жизни. Усилием веры они должны принять Божью оценку их природной жизни и терпеливо ожидать откровения Духа Святого о том, что говорит о них Священное Писание. Только таким образом они ступят на путь избавления. Верующие, которым неохота достигать того, что установил Бог, подвергаются известным опасностям. Намерение Бога в том, чтобы Его дети водились духом, а не душою или телом. Неисполнение этого намерения, выраженное в хождении не по духу, причиняет урон. Опасность такой жизни, по крайней мере, тройная. Во-первых, опасность подавления духа. Совершенный и полный порядок божественных действий начинается с пробуждением человеческого духа, затем следует просвещением ума души и, наконец, проведением жизни посредством тела. Такой распорядок насущно важен. Родившись от Духа Святого, верующие должны начинать жить по Духу. Только так они будут в состоянии постигнуть волю Божию и сотрудничать с Духом Святым в побеждении каждой хитрости врага. Дух верующего должен быть чувствительным к водительству Святого Духа, чтобы не угасить его, но последовать за ним, давая Духа Святому возможность исполнять его намерения посредством человеческого духа. Духу Святому нужно согласие человеческого духа, чтобы он мог приводить верующего к победе, в повседневном хождении и готовить его к исполнению добрых дел, которые Бог предназначил ему исполнить. Однако многие дети Божии не замечают побуждения Святого Духа. Они не могут отличить духовное от душевного. Они часто принимают душевное за духовное и наоборот. В результате, черпая силы для своего хождения и работы душевных запасов, не давая действовать духу. Они думают, что уже поступают по духу, когда на деле поступают душевно. Такое недомыслие угашает их дух, мешая ему сотрудничать с Духом Божиим и прерывая то, что он желает совершить в их жизни. Пока христиане пребывают в душе, они действуют согласно с их помыслами, воображениями, планами, видениями, исходящими из их рассудка. Они жаждут радостных ощущений и руководятся своими чувствами. Чувственные переживания повышают их настроение, а их отсутствие причиняет подавленность, и они едва ли могут пошевельнуть пальцем. Поэтому они не в силах жить в духовной сфере. Их чувства становятся их жизнью, и они сами меняются в зависимости от перемены чувств. Все это сводится наибольше, чем к подчинению чувствам наружной оболочки души и тела, вместо руководства центром своего существа, который есть дух. Их духовная чувствительность, переселенная душой и телом, постоянно препятствуется. Такие верующие ощущают все только душой или телом. Они потеряли духовное чувство. Их дух потерял способность сотрудничать с Богом, и духовный рост остановился. Они уже не в состоянии стяжать силу и руководство в духе борьбы и служения Богу. Если человек отказывает своему духу в полной господстве над всем его существом или не пользуется его силой, чтобы жить, он никогда не созреет духовно. Духовное чувство весьма нежно. Его нелегко узнать даже для тех, кто научился узнавать его и следовать ему. Насколько более трудно распознавать духовное сознание, когда оно подвергается постоянным помехам со стороны грубых душевных ощущений, ищущих снаружи. Душевные ощущения особенно не только сбивают с толку, но может подать духовное чувство. Во-вторых, опасность отступления в телесную сферу. Многие дела плоти, которые перечислены в послании Галатам 5 главе, естественно, происходят от страстей человеческого тела, но довольно много других указывает на деятельность души. Распни, разногласия, соблазны определенно исключают из человеческого «я» или личности человека. Они являются последствием множества разнообразных мыслей и мнений, находящихся среди верующих. Важно обратить внимание на то, что эти проявления души находятся здесь в одном списке с такими грехами тела, как прелюбодеяние, блуд, непотребство, пьянство. Это должно напомнить нам, насколько тесно сплетены между собою душа и тело. Они на самом деле неразделимы, потому что тело, в котором мы сейчас находимся, есть тело душевное. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 44 стих. Поэтому, если верующий примется за смирение только своей греховной природы, несмотря при этом и усмиряя свою природную жизнь, он окажется после кратковременной победы над грехом снова в сфере тела греха. И хотя он может не возвратиться к уродливым формам греха, он тем не менее будет в цепях греха. Нам нужно помнить, что посредством креста Бог разделывается со старым творением. Он поканчивает с ним беспристрастно, целиком и полностью. Поэтому мы не можем приходить ко Христу за спасением через заместительную жертву, не принимая также и освобождение через отождествление. Приняв однажды верою Господа Иисуса Христа как Спасителя, влекомые Духом Святым, вселившимся в нас, мы пожелаем испытать на опыте сораспятие Христа, независимо от того, как мало или много мы знаем об отождествлении. Если же мы будем настойчиво противиться этому внутреннему желанию новой жизни в нас, мы лишимся ее благословения, даже радости спасения, хотя само ее не потеряем. Крест всегда доводит свое дело до конца. Он будет действовать все глубже и глубже, пока старое творение не будет окончательно распято на деле. Его цель состоит в полном упразднении всего, что от Адама. Аминь.